Холли Девейн прислала мне письмо, чтобы сообщить. Моя мать была великой ирландской феминисткой. Мне хотелось ответить ей, что моя мать была великой ирландской катастрофой. Она вся состояла из отчаяния, безумия и тоски. И, кстати, никакой ирландкой она не была. К тому же подобная интерпретация несправедлива по отношению к Бойду О'Нилу. В его оправдании можно сказать, что он поступил так, как часто поступают мужчины, а она отреагировала на его поступок так, как женщины не реагируют почти никогда. Она выдумала его, а потом обрушилась на собственную выдумку, тогда как Бойд был реальным человеком из плоти и крови. Возможно, в ней взыграла старая обида, которую она перепутала с новой. Холли Девейн я в эти подробности не посвящала. Она обвинила его во всем, а он совершил всего один проступок, притом незначительный. Холли ответила, что каждый мужчина, который убивает, оскорбляет или оскверняет женщину, целится не в нее, а в ее фантастический образ, существующий у него в голове. И так делают все мужчины. Мне показалось, что она сгущает краски. А как же те женщины, которых они любят? Или с ними это дозволяется? Дорогая Холли Девейн, с тех пор, как умерла моя мать, я написала 5 романов. Их автора по-прежнему называют дочерью Кэтрин О'Делл. Жаловаться не на что, это правда. Книги стоят на полке в моем кабинете. 5 аккуратных томов о жизни и любви. В них много описаний неба, я люблю красивые виды неба, и воды, у меня слабость к большим водоемам. Персонажи написаны не слишком выпукло. Они редко занимаются любовью и определенно не нападают друг на друга. В основном размышляют о разном и слегка грустят. Я сижу за компьютером. Дни протекают скучно, но складываются в годы, которые уже не так однообразны, а десятилетия и вовсе прекрасны. С писательством мне крупно повезло. Как мне удалось всех одурачить? Порой я чувствую себя чуть ли не преступницей. Лето в Беальтре, переоценка, из дерева и камня. С годами мои книги становятся все проще и непритязательнее. Каждая звучит во мне затухающей нотой. Вместе они составляют созвучие. И я прислушиваюсь к этой тихой, прекрасной ноте, пока работаю над текстом. Людям нравятся мои книги, хотя в них нет правды. В них ложь, которую я должна рассказать. Ничего не произошло, гляди-ка. И правда ничего. Смотреть не на что, дамы и господа. Проходим, не задерживаемся. Каждая из этих милых и рассудительных поделок посвящена моей музе и источнику моих трудностей — Кэтрин О'Делл. «Привет, мам. Вообще-то я пишу тебе на ноутбуке, сидя на кровати моей дочери. Я даже забралась под одеяло, потому что в комнате холодно. У нас нет денег, чтобы как следует отапливать весь дом, хотя он, как ты знаешь, совсем небольшой. Как ты думаешь, имеет смысл написать об этом книгу? Проблема-то реальная. Вопрос только в том, кого винить в холоде. Сейчас во всем, что пошло не так, мы привыкли винить родителей». Если повезет найти близкого человека, обвиним его. Мой муж во всем винит меня, а я его. И эта система делает нас обоих счастливыми уже долгие годы. 2 года назад он обратился к врачу с болью в шее, и выяснилось, что у него проблема со щитовидной железой. Тут уж я не знала, кого винить. Я много раз слышала слово «бабочка». Чаще, чем слово «рак», которое произносил только главный врач, зато не стесняясь. Какое-то время я винила этого врача и тоже не стеснялась. Но они сделали ему операцию, вырезали его бабочку, его галстук, его спятившую железу, распластанную под гортанью, и все, больше никакого рака, и мой муж не умрет. Во всяком случае, пока. Потому что вообще-то это правило не знает исключений. Теперь я больше ни в чем его не виню, ну или совсем чуть-чуть. Все это так или иначе произойдет и с тобой. Проснешься однажды утром и произведешь переоценку своей жизни. Поймешь, что ты слишком много думаешь и слишком мало живешь. Что большинство людей, и женщины, и мужчины, в целом неплохи. Тебе будет легче дарить любовь, и ты перестанешь искать виноватых. Во всяком случае, я на это надеюсь. С наилучшими пожеланиями, Нора Фитцморрис. Письмо я не отправил, разумеется. Я сижу и думаю о своей изнасилованной матери. Думаю о своем отце, который не заслуживает этого имени. И не знаю, как подавить ее в себе, эту ярость, ярость, ярость.